Ахматова. Его душили собственные ненапечатанные стихи. Так протекало предгрозовое время последнего года московской жизни Мандельштама. В эту взрывчатую атмосферу влилась новая струя. Приехала Ахматова. К приезду Анны Андреевны Осип Эмильевич заготовил шуточное длинное послание, в котором были такие фразы: «Если у вас закружится голова, обопритесь о господствующий класс. Вы будете говорить, а мы будем слушать, слушать и понимать, слушать и понимать». Анне Андреевне отвели кухоньку без плиты, и эта маленькая келья прозвана была «капище». Следующие комнаты тоже получили соответствующие названия, но я их не помню. С Осипом Эмильевичем у Анны Андреевны были свои отдельные разговоры. Я при них не присутствовала. Только однажды, заглянув по какой-то надобности в капище, я застала их вдвоем. С детским увлечением они читали вслух по-итальянски «Божественную комедию». Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах. И Анна Андреевна стеснялась невольно вырывавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. «Ну, теперь вы, а теперь вы», — подсказывали они друг другу. Как-то веселые и оживленные вернулись они вдвоем из гостей. Осип Эмильевич сделал за один вечер несколько граффов. Не так и не с тем поздоровался, не то сказал на прощание и, главное, скучал, слушая чтение нового перевода «Эдипа в колонне». Переводил Шервинский вместе с Нилендером. Кажется, именно Нилендер и читал в этот вечер. Домашние смешки и словечки вылились в шуточное стихотворение Мандельштама. «Знакомство нашего на склоне. Шервинский нас к себе зазвал послушать, как Эдип в колонне с Нилендером маршировал». Ахматова дружила с Шервинским. Но для Мандельштама поэты и деятели искусств подобного склада были противопоказаны. Так как я слышала много восторженных отзывов о Шервинском от его учеников, в частности, от моей подруги Лены, от артистов-чтецов, студентов ГИТИСа, от переводчиков, я спросила Осипа Эмильевича, как он относится к нему. «Молодой человек с причистенки». Равнодушно ответил Мандельштам, имея в виду поколение, вышедшее из семейств московской высшей академической среды. Он таким и остался. Анна Андреевна стала собираться домой в Ленинград приблизительно в конце февраля. Провожать ее поехал на вокзал Лева. Как только за ними закрылась входная дверь, Осип Эмильевич бросился на тахту и вскричал: «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме!» После отъезда Анны Андреевны в доме Мандельштамов наступила какая-то пасмурность. У них появилась тень раздражения против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. Как бы ни было запутано ее семейное положение, но жизнь в этом доме хоть немного, но обеспечивала ее. А Мандельштаму приходится вести ежедневную борьбу за существование. Осип Эмильевич утверждал, что Ахматова неофициально уже признана классиком. Зашел у меня разговор с ним о ее поэзии, и среди его одобрительных слов мелькает все-таки замечание о манерности ее ранних стихов. Впрочем, добавляет он, тогда все так писали. После обычных бормотаний Мандельштам проговаривает с осуждением «аутоэротизм». В другой раз Надя резко критикует безвкусные завершения в некоторых стихотворениях «Из щеток» и «Белой стаи». Как можно писать «Даже тот, кто ласкал и забыл» или «Улыбнулся спокойно и жутко». Лева подарил мне свою фотографию, сделанную для удостоверения. На обороте стал писать акростих: «Эмаль, алмазы позолота, могли б украсить египтян моей же девы стройный стан». Дальше он не мог придумать. Ходил по комнате и повторял эти строки певучи и выспренне. Осип Эмильевич выхватил у него перо, быстро переделал стройный на красит и стремительно приписал: «Аршин трико иль швиота». В марте Лёва уехал в Ленинград, но через месяц вернулся в Москву. Однако Мандельштама его к себе не пустили. Он, как и было при Анне Андреевне, ночевал у Ардовых. Там актрисы, соленые анекдоты Виктора Ефимовича, всеобщий бесшабашный тон, который охотно поддерживала Надя. А Мандельштам снова впал в страшное беспокойство. Как только Лёва подымался от Ардовых наверх, Осип Эмильевич встречал его словами: «Сделаем что-нибудь гадкое». И они звонили по междугородному телефону к Анне Андреевне в Ленинград. Мандельштам продолжал бесноваться. Куда он убегал из дому и кого встречал, и с кем разговаривал, я тогда не знала. Впоследствии выяснилось, что он продолжал искать случая дать пощечину Алексею Толстому и читал почти направо и налево свои стихи о Сталине. Теперь ему опять недоставало Ахматовой. Он требовал по телефону, чтобы она вернулась в Москву. Однажды после такого разговора обратился ко мне вне себя. «В конце концов, мы акмеисты, члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде, она обязана приехать». Ахматова приехала 13 мая. Они провели вместе один день. Поздно вечером явились ГПУшники с ордером на арест Мандельштама. Всю ночь производили обыск. Осипа увели.